Эпилог. 15 лет спустя. Слушаю вас, леди Гортик. Понимаете, леди... магистр Нейт, сидящая напротив меня милая светловолосая женщина, взволнованно подалась вперед. Инсар стал плохо летать. Даже последние полетные тесты в школе не сдал. Сбивается с пути, с трудом разворачивается, натыкается на преграды. Еще недавно все было в полном порядке, и вот. Я не представляю, что случилось. Учитель тоже. Он и велел показать Инси вам. Зения Ортек нервно сжала руки и на миг прикрыла глаза. Похоже, она с трудом удерживала слезы. Я ободряюще улыбнулась ей и перевела взгляд на малыша, который жался к матери, с подозрением косясь на меня. «Мы соблюдаем все предписания», — заторопилась женщина, обнимая сына. «Инси ни на что не жалуется, веселый, активный, и вообще он совершенно здоров». «Вижу, что здоров». Я подмигнула насупившемуся мальчишке и еще раз просканировала его ауру. «Вроде бы все нормально, но это маленькое темное пятнышко, совсем крохотное, над головой». «Подойдите ко мне, юный дракон», — обратилась я к виновнику переполоха. Инсару не хотелось выполнять просьбу, но гордое обращение «юный дракон» ему явно польстило. А еще оно обязывало, и ребенок, нехотя отлипнув от матери, шагнул ко мне. «Так», — протянула я преувеличенно серьезно, осторожно перехватила мальчугана за подбородок, поднимая голову вверх. «Посмотри-ка мне в глаза. Вкусные были конфеты? Сколько сегодня съел? А вчера? Или это пирожные?» Инси дернулся, пытаясь освободиться. «Дракон, он в любом возрасте дракон. Не терпит никакого насилия». «Не может быть!» — ахнула леди Ортек. «Я же знаю, что детям в первые месяцы после оборота нельзя сладкое. Это...» Женщина замялась. «Дезориентирует их в полете», — подсказала я. «Да, мы придерживаемся правильной диеты, как вы и говорили. Сбалансированной». Последнее слово женщина выговаривала старательно, чуть ли не по слогам. «Я строго слежу за этим». «Мой вам совет — побеседуйте с прислугой». Я разжала пальцы, и малыш снова юркнул под руку матери. «С няней, горничными, поварами. Объясните, что тайком подкармливая бедного обделенного ребенка, они делают ему только хуже. И еще». Через четверть часа, ободренная леди Ортек и расстроенная перспективой полностью лишиться конфет Инсар, покинули кабинет, и я открыла свои записи, чтобы внести туда результаты сегодняшнего визита. Удивительно, но я все-таки стала целителем. Непростым. Драконьим. И не сразу, конечно. В первые месяцы после переезда в Ситхаид я, как и планировала, увлеченно знакомилась со страной, ее обычаями, готовилась к поступлению в академию. И намеряне на Атросе давно уже не появлялись, истинные метаморфы тоже. А вот их потомки все еще рождались время от времени, со стертым, сильно ослабленным даром, но все же. Дракхи, постепенно осознавшие свою ошибку и переставшие истреблять тех, кого когда-то люто ненавидели, искали метаморфов по всему миру и собирали их в Ситхаите, под своим присмотром, так сказать, на всякий случай. Покидать страну им не разрешалось, но в остальном никаких запретов не существовало, ни на работу, ни на учебу, так что наставника я себе нашла довольно быстро. Магистр Кроид был скорее теоретиком, чем практиком, но это лучше, чем ничего. По законам Ситхаита мы с лордом Нейтом прошли брачный ритуал еще в Ксаросе. Венчаться в королевствах теперь уже под своим именем я не хотела, и возвращаться туда не собиралась. Поэтому после соблюдения всех формальностей Рейнард просто официально объявил о вступлении в новый брак, и я с азартом погрузилась в учебу. А затем... Через 4 года у нас появился первенец, Терранс Нейт, истинный дракон по праву рождения. Первый после долгого перерыва. Тут-то и выяснилось, что среди дракхов нет ни одного целителя, который бы знал, как лечить этих самых истинных, как они развиваются, чем болеют, как связь между зверем и его носителем влияет на организм человека, меняет его. Провидцы лишь разводили руками и пачками носили мне древние рукописи из своей библиотеки. Рэй тоже не мог помочь. Во-первых, он не рос вместе со своим драконом и обрел его уже взрослым. Во-вторых, у него и так хватало дел. А совет старейшин к тому же упорно твердил, что если Азантару угодно было вернуть на Атрас драконов, то пора бы восстановить в Ситхаите и династию императоров. Тем более Нейты — их прямые потомки. Да и будущий наследник у рода уже имеется. Рейнарду пока удавалось от них отбиваться, но упрямые, как сто ящеров старейшины, не сдавались. В общем, лечить драконов в их человеческой ипостаси, кроме меня, оказалось некому. Наша магия была созвучна, я даже превращалась в некое подобие дракона, правда, с помощью зверя Рея, а как многоликая, лучше любого самого опытного целителя чувствовала и понимала других перевертышей. Я и крысу написала о своих проблемах, доверяя старому магу, как никому другому. После того, как Ворон стал грандмастером, крыс отошел от дел и вместе с женой переехал в загородный дом, подальше от городской суеты, но меня консультировал охотно, я бы сказала, увлеченно и с энтузиазмом. Потом несколько дракхов один за другим обрели своих имани, а вместе с ними и драконов, и участь моя была решена. Я начала углубленно изучать целительство и стала первым драконьим лекарем. Принимала пациентов, проводила исследования, написала несколько научных работ, получила звание магистра, должность преподавателя в столичной академии магии и дополнительно занималась с личными учениками, которые выразили желание продолжить мое дело. Детей у истинных за эти годы родилось не так уж много, но работы мне хватало. Я с удовольствием занималась малышами вместе с провидцами, которые организовали для них школу. Но все же не оставляла надежды на то, что когда-нибудь на Атрасе вновь распахнутся врата миров, и я наконец-то увижу свою Яну. Маги Ситхаита не прекращали эксперименты в этой области. Межмировые туннели строить они пока не научились, но переходы на короткие расстояния уже освоили и даже начали создавать соответствующие амулеты. Лис, кстати, принимал в исследованиях самое непосредственное участие. В академии он неожиданно для всех увлекся порталостроением и со временем стал одним из ведущих специалистов в этой области. В кармане гулко завибрировал переговорный камень, отрывая меня от воспоминаний. «Ника!» — голос Адели с моей свекрови срывался от беспокойства. «Марика обернулась! Только что! Это ведь очень рано, да? Она же еще совсем маленькая!» Старшая леди Нейт растерянно всхлипнула. «Сейчас приду». Я отключилась, чтобы тут же связаться с мужем. «Рэй». «Уже знаю». Рейнард был краток. «За тобой залететь?» «Нет, давай сразу туда. Я сама доберусь». «Так, теперь надо открыть портал». Руки тряслись от волнения. Дочка действительно обернулась слишком рано, в 3 года. Такого еще ни с кем не случалось. Даже Терри, а он очень сильный дракон, первый раз взлетел в 5. Где же этот Тулхов портальный амулет? Никогда не найдешь, когда срочно нужен. А, вот он. Короткое головокружение от стремительного перехода, и через минуту я уже стояла на лужайке перед нашим домом. «Ника!» — свекровь мигом оказалась рядом, порывисто стиснула мой локоть. «Она полетела!» Я вскинула голову. Там, вверху, носился маленький золотистый дракончик. Ну, носился — это громко сказано. Скорее трепыхался, вертелся, перемещаясь резкими судорожными рывками. Было заметно, что ему очень трудно, но он упрямо пытался набрать высоту. Чуть снижался и вновь взлетал. Я застыла, даже, кажется, дышать перестала. Первый полет, да еще так рано, а я ничем не могу помочь своей девочке. Вот Рика в очередной раз сорвалась вниз, отчаянно забила крыльями, как яркая диковинная колибри. И тут, откуда-то сбоку, ей на помощь рванулся ящер покрупнее, темно-фиолетовый, почти черный, с металлическим отливом. Терренс. Сын аккуратно подставил крыло, поддерживая сестру, и та сразу выровнялась, а вскоре к ним присоединился огромный серебристый дракон. Подхватил обоих, уверенно увлекая за собой. Вверх, к солнцу. Аделис облегченно вздохнула. Подошедший к нам свекор довольно улыбался. А я, как завороженная, смотрела на мужа и детей, на своих драконов, гордо кружащих там, в бескрайней небесной синеве, и была счастлива. Просто счастлива, и все. А еще думала о том, сильно ли они удивятся, если я все-таки к ним присоединюсь. Не сейчас, позже. Я, конечно, не самый искусный анимаг, но драконица, в которую я превращалась, с годами утратила свою толстопопость, похудела, постройнела, научилась отрываться от земли и даже перелетать с места на место. И я верила, что однажды она обязательно поднимется в небо. 4 дракона, парящих над землей. Это будет прекрасное зрелище. Незабываемое. Небо рассвета, багровое, синее. Тихо плывут облака. Над головою цветное бесчинье, скрыто в тумане слегка. Глянешь туда и застынешь в безмолвии. Если присмотришься ты, то различишь, как искристые молнии гибкие чертят хвосты. Охра, лазурь, изумрудно-зеленые, в золоте и серебре. Душу открой, и увидишь, с драконами встретился ты на заре. Всполохи солнечных бликов слепящие в каждой чешуйке горят. Невыразимо прекрасные ящеры под облаками парят. Крыльев раскрытых изящные контуры, легок манящий полет, детских мечтаний и снов горизонтами нас за собою зовет. Абрисов дивных изгибы волнистые режут простор высоты. Если, мой друг, возжелаешь неистово, в небо поднимешься ты. Автор стихотворения Александр Резницкий. Книгу озвучила Ирина Вознесенская.